Раненый молчал. Как ни старался Дик, он не добился от него ни слова. «Ладно», — сказал Дик, — «я приведу тебе священника. И даже если ты и причинил зло мне и моим родным, я не желаю зла никому, и уж меньше всего человеку, ожидающему с минуты на минуту смерти». Старый солдат выслушал его все так же молчаливо и неподвижно. Он даже не стонал. И Дик, выходя из комнаты, почувствовал уважение к этой суровой твердости. «А между тем, — думал он, — что значит твердость без ума? Если бы у него были чистые руки, ему незачем было бы молчать. Его молчание выдало тайну лучше всяких слов. Все улики сходятся. Сэр Дэниел, либо сам, либо с помощью своих воинов, убил моего отца». С тяжелым сердцем остановился Дик в каменном коридоре. Неужели в этот час, когда счастье изменило сэру Дэниелу, когда он осажден лучниками черной стрелы и затравлен победоносными сторонниками Йорка, Дик тоже пойдет против него, против человека, который его выпистывал и воспитал? Сэр Дэниел сурово его наказывал, это верно. Но разве он не охранял его от невзгод во все дни его малолетства? Неужели Дик должен поднять руку на своего покровителя? Жестокий долг, если это и в самом деле его долг. «Дай бог, чтобы он оказался невиновным», — думал Дик. Раздались чьи-то шаги по каменным плитам пола, и сэр Оливер важно прошествовал по коридору. «Вы очень нужны одному человеку», — сказал Дик. «Я как раз к нему направляюсь, добрый Ричард», — ответил священник. «Бедный Картер, ему не поможет уже никакое лекарство». «Его душа страдает сильнее тела», — заметил Дик. «Ты его видел?» — спросил сэр Оливер, заметно вздрогнув. «Я только что от него», — ответил Дик. «Что он сказал?» — с жадным любопытством спросил священник. «Он только жалобно призывал вас, сэр Оливер. Вам лучше бы поторопиться, потому что он ужасно страдает», — ответил мальчик. «Я иду прямо к нему», — сказал священник. «Все мы грешны, и все мы умрем, добрый Ричард». «Да, сэр. И хорошо, если перед смертью нам ни в чем не надо будет каяться», — ответил Дик. Священник опустил глаза и, прошептав благословение, поспешно удалился. «Он тоже замешан», — подумал Дик. «Он, обучавший меня благочестию? В каком ужасном мире я живу? Все люди, которые вырастили и воспитали меня, виновны в смерти моего отца. Месть! Увы, как печальна моя участь! Я вынужден мстить моим лучшим друзьям!» При этой мысли он подумал о Мэтчеме. Он улыбнулся, вспомнив о своем странном товарище. «Где Мэтчем? С тех пор, как они вместе вошли в ворота замка Мот, Мэтчем исчез, а Дику очень хотелось бы поболтать с ним». Через час после обедни, которую наспех отслужил сэр Оливер, все встретились в зале за обедом. Зала была длинная и низкая. Пол ее был услан зеленым камышом, на стенах висели гобелены с изображениями свирепых охотников и кровожадных гончих псов. Всюду развешаны были копья, луки и щиты. Огонь пылал в огромном камине, вдоль стен стояли покрытые коврами скамьи, посреди залы был накрыт стол, обильная еда ожидала воинов. Ни сэр Дэниел, ни жена его к обеду не явились. Даже сэр Оливер отсутствовал. И ни одного слова не было сказано о Мэтчеме. Дик начал беспокоиться. Он вспомнил мрачные предчувствия своего товарища. Уж не случилось ли с ним какой-либо беды в этом замке? После обеда он встретил старую миссис Хэтч, которая спешила к миледи Брэкли. «Гуди», — сказал он, — «где мастер Мэтчем? Я видел, как ты увела его, когда мы пришли в замок». Старуха громко захохотала. «Эх, мастер Дик», — сказала она, — «какие у вас зоркие глаза!» «Но где же он?» — настойчиво спрашивал Дик. «Вы никогда его больше не увидите», — ответила она. «Никогда. И не надейтесь». «Я хочу знать, где он. И я узнаю», — сказал Дик. «Он пришел сюда не по доброй воле. Какой я ни на есть, я его защитник, и не допущу, чтобы с ним дурно поступили. Слишком много тайн кругом. Эти тайны мне надоели». Дик не успел договорить, как чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. То была рука Беннета Хэтча, незаметно подошедшего сзади. Движением большого пальца Беннет приказал жене удалиться. «Друг Дик», — сказал он, когда они остались одни. «У вас, кажется, голова не в порядке. чем ворошить тайны Тенстолского замка, вам бы лучше отправиться прямым путем на дно Соленого моря. Вы спрашивали меня. Вы приставали с расспросами к Картеру. Вы перепугали своими намеками нашего шута, священника. Вы ведете себя как дурак. Если вас призовет к себе сэр Дэниел, будьте благоразумны и предстаньте перед ним с ласковым лицом. Он подвергнет вас суровому допросу. Отвечая ему, взвешивайте каждое свое слово. «Хэтч», — сказал Дик, — «за всем этим я чую нечистую совесть». «Если вы не станете умнее, вы скоро почуете запах крови», — ответил Беннет. «Я вас предупредил, а вот уже идут за вами». И действительно, в эту самую минуту Дика позвали к сэру Дэниелу.